Глава 11. Стояли редкие на севере погожие дни с алюминиевым сиянием воды и неба, темным блеском тайги и сопок. Ранним утром рабочие опускали зарницы на веревках с вершины скалы в пропасть. Под ногами шумела надежда, и скала подрагивала от ее могучих ударов. Тонкие лиственницы висели на обрывах, бессильные сорваться и улететь. Созревающие ягоды шиповника бордовыми пулями торчали на ветвях. Вётлы шелестели листьями, похожими на ржавые медали. Рассвет холодным пожаром захлестывал горизонт. Но Зарницын ничего не замечал, не слышал, не видел. Зарницын работал. Иногда его охватывало отчаянное возбуждение. Он выпускал из рук инструмент, отталкивался от скалы и начинал раскачиваться над пропастью в деревянном своем седле. Седло скользило вдоль гранитной стены, и таежный мир то взлетал, то падал. И это было фантастическим зрелищем. Широкая голубая надежда, сопки, опрокинутые в нее своими вершинами, качающаяся и подпрыгивающая тайга. Все искажалось, раздваивалось, сдвигалось перед художником. В глазах его мелькали ломаные линии, разорванные круги, стремительные параболы с пятнами воды, сопок, лесов, а глубокие зарубки, грубые засечки, сделанные им на скале, сливались в сплошное пятно. И тогда Зарницын видел то, чего еще не было — гигантское гранитное лицо человека с усами. Оно смотрело на север, только на север. Отныне, созданное его тяжелым трудом, это лицо будет смотреть на север. Это каменное лицо станут оплескивать ливни, озарять сполохи полярного сияния. Но ничто не властно над ним, ни морозы, ни ливни, ни метели, ни беспощадное время. Отчаянное возбуждение проходило, и художник опять продолжал работать. Но странное дело, он работал с утра до вечера, даже ночью, а сердце его оставалось пустым и холодным. Любовь и вдохновение не томили Зарницына. Лишь что-то неопределенное, скользкое, тревожное не покидало его. Он долго не мог понять, что же это такое, что за томящее, настороженное чувство поселилось в его сердце. А это что-то было страхом. Зарницын все время боялся, что не сумеет создать барельефа и не получит обещанной свободы. И этот страх убивал вдохновение, без которого труд становился бессмысленным и бесполезным. Творческое усилие без вдохновения и любви – бесплодно. Эту тривиальную истину хорошо знал Зарницын. Можно еще творить с одной ненавистью, но со страхом, пронизывающим всю душу, создавать нельзя. Когда страх захлестывал Зарницына целиком, он выпрямлял ноющую спину и поднимал голову в небо. Сердце взрывалось глухими толчками, пальцы плясали на коленях, и Зарницыну казалось, Он падает куда-то очень медленно и куда-то очень далеко и ждет и не дождется своего падения. С вершины Сиэн-Тамахи подул холодный, пробирающий до костей ветер. Солнце исчезло за тучами, река ослепла. Зарницын раскачивался над пропастью. Таежный мир кружился вокруг него, как чудовищная карусель. «Федя, пора шабашить!» — раздался сверху голос Ситникова. «Собирай инструмент, поднимать буду». Через минуту Зарницын уже разминал ноги на вершине скалы. Неподалеку от обрыва стояла брезентовая палатка. Около нее чадил костер. Кузьма Девяткин разогревал чугунный котел с баландой. Зарницын, прихрамывая от боли в коленках, направился к палатке. Ситников поставил перед ним ведро холодной воды. «Умойся, Федя, на тебе грязи и полвершка». «Устал, Михаил Михайлович. Мальчиков кровавых в глазах еще нет. Когда до мальчиков доработаешься, тогда кончики. Умойся и ужинать. После баланды оклемаешься», — пошутил Ситников. Зарницын и Ситников знали друг друга еще там, на воле. Оба жили до ареста в одном городе. Оба несказанно обрадовались случайной встрече здесь, в лагере. Можно хоть поговорить по душам, никого не опасаясь. После ужина, состоявшего из бурды с соленой селедкой и бесцветного жидкого чая, Ситников предложил: «Пойдем, Федя, пошляемся по тайге. Приятно побродить без конвоя, ходить ни о чем не думая, ничего не опасаясь. Это же иллюзия свободы». Они спустились со скалы в узкий, заросший травою и стланником распадок, к водопаду. Водопад срывался кривой блистающей полосой соседней сопки и образовывал круглое черное озеро. Зарницын и Ситников сели на зеленые замшелые глыбы. Художнику было зябко, неуютно, тоскливо. Даже дикий и удивительный в своей дикости вид водопада не интересовал его. Бесконечное мелькание воды утомляло и раздражало. Пенистый бугор водопада напоминал громадного, непрерывно шевелящегося осьминога. И это казалось художнику безобразным. Неприятной и опасной чудилась неподвижная гладь маленького озера. Скрип, затерявшийся в скалах кедровки, противно резал по сердцу. «У нас с тобой, Федя, было прошлое, есть настоящее, но нет будущего», — тихим голосом произнес Ситников. «Мы с тобой люди без будущего». Зарницын ничего не ответил. Он не мог согласиться с утверждением Михаила Михайловича о том, что он человек без будущего. Ситников понял это по тяжелому взгляду художника и замолчал. Кривая черно-зеленая масса воды опрокидывалась с высоты 50 метров, и Зарницын заметил выше этого места небольшой грот, который выбрасывал неровными толчками воду. Художнику подумалось, что в сопке бьется огромное, но больное сердце. Но тут он услышал смешок Ситникова. «Ты чего, Михаил Михайлович? Черти, что приходит в башку! Вспомнил, как я с женой разводился. Развестись-то мы развелись, а жили в одной комнате. Я на свою кровать разорванную железную цепь повесил и на бумажке написал: «Цепи Гименея расторгнуты». Глупо, очень даже, но факт. Михаил Михайлович потер свои кулачки. А как мы с женой расходились, без всяких скандалов. Пошли в ресторан, заказали ужин, бутылку портвейна и установили мирно, тихо, даже дружелюбно, что у нас разные характеры. Черти, что если подумать, я бы сейчас год лишний просидел, лишь бы моя бывшая жена приехала ко мне. Только бы показаться приехала. Ничего бы пусть не сказала, ни хорошего, ни дурного, лишь бы я на нее поглядел. Как я был глуп, бог ты мой, каким я был идиотом! Неужто глупость болезнь неизлечимая? Заключил Михаил Михайлович. И Зарницы не понял, осуждает ли Ситников самого себя или же смеется над собою. А водопад все шумел, толчками выбрасываясь из грота, чтобы через мгновение обрушиться сопки. Зарницын следил за этой вздыбленной, туго натянутой и отсвечивающей бутылочным стеклом стеной до тех пор, пока не зарябило в глазах. Рябое пятно вытянулось, приобрело форму барельефа, хитро подмигнуло и, заструившись, упало в бурный бугор, похожий на отвратительного осьминога. «Уйдем отсюда», — встал Зарницын, боясь, что его опять захлестнет тоска. «Зачем уходить? Здесь хорошо. Уйдем, я прошу». «Ну ладно, давай уйдем». Ситников, понимающе, посмотрел на художника. «Пойдем на берег озера». Озеро, образованное водопадом, уже в 100 метрах от него становилось глубоким. Зажатое со всех сторон шиповником и тальником, оно лежало, как чаша, наполненная до краев коричневой водою. Солнце ушло за вершины Сиэн-Тамахи. Озерная глубина постепенно сгущалась, становясь черной. В ней подрагивали кружочки света. Назойливо зудела мошкара, касаясь крылышками воды и оставляя в ней ничтожные ямочки. Но вот вода взорвалась. Узкий, светлый, как серебряный нож, Хариус взлетел на воздух и тотчас же плюхнулся в озеро. Рядом мелькнул второй, третий, потом пятый, десятый. Сотни сверкающих рыб вспарывали воду в самых неожиданных местах и по всем направлениям. Озеро булькало, потрескивало пузырями, расходилось упругими кольцами и словно плясало. Так продолжалось 10 минут. Затем все затихло. «Хариус охотился за мошкарой», — сказал Михаил Михайлович. «Веселенькое местечко. Я бы назвал этот омут озером танцующих хариусов». «Поэтично», — согласился Зарницын, чувствуя, что погружается в таинственное очарование таежного мира и радуясь этому очарованию. Лесная тишина обволакивала, засасывала его. Над головой висели оранжевые с черными зрачками сережки бересклета. Гроздь созревшего шиповника упала в озеро. Пулеподобные ягоды казались необычно крупными и желтыми под водою. Гроздь созревшего шиповника упала в озеро. Пулеподобные ягоды казались необычно крупными и желтыми под водою. Зорницын и Ситников присели на траву. Зорницын сдвинул колени, оперся подбородком на сцепленные ладони. Зрение и слух его обострились. Он видел и слышал окружающее до малейших подробностей. Он видел и спиральный виток преждевременно опавшего листка, и перекрещенные хвоинки на шляпке мухомора, и крылышко стрекозы, торчавшее стеклянным осколком из песка и нежно игравшее под белым сиянием ночи. Слышал бульканье капель под камнем и осторожный шорох белки на лиственнице и удары пульса примолкшего Михаила Михайловича. Зорницын был весь в напряженном ожидании чего-то такого, что он и сам не мог представить. «Какого я желаю чуда!» И почему тоска в груди? И нет мне выхода отсюда, дорог не вижу впереди. Эти всплывшие из памяти строки потеряли свой изначальный смысл, и только слово «чудо» было осязаемым, упругим и почему-то синим. Он хотел спросить у Ситникова, могут ли слова иметь свет. Но в эту минуту что-то бултыхнуло на середине озера, и сумеречные полукружья покатились к берегу. Кисть шиповника заколебалась. Желтое отражение потекло вниз, дробясь и множась. И тогда же произошло лесное чудо. Затрещали тальниковые заросли, и в 10 шагах от Зорницына и Ситникова выступил Сахатый. Он оглянулся на сидящих, нерешительно потянул ноздрями воздух и начал пить воду. Пил долго, а когда поднял морду, с губ посыпались капли. Зорницын схватил Михаила Михайловича за руку и не шевелился, понимая, что это могучее серое животное, родившееся из лесных сумерек, безвозвратно растает при первом неосторожном движении. Зорницын и Ситников были с глазу на глаз первобытной, несокрушимой и трепетной жизнью природы и завидовали свободе этой жизни. Ситников не удержался и громко ухнул. Сахатый вздыбился, подпрыгнул и скрылся в кустарниках. Эхо катилось по озеру, подбрасывая в ночное небо перепуганных уток. «Каков бес, а?» — присвистнул Ситников. «Пришел, посмотрел и исчез. Как я завидую вольной жизни зверя! А нам с тобой шаг вправо, шаг влево, считаешься в побеге. Оружие применяю без предупреждения. Этот приказ 3 раза в день повторяют конвоиры как молитву. Мы же для них вне закона. Шаг вправо, шаг влево, и можно стрелять». «Брось, не нуди», — поморщился Зорницын. «Хочется так травить себя. Я сейчас думаю о другом». Он всмотрелся в озеро, уже слившееся с ночной полутемнотой. Из этой полутемноты резко выделялась черная стена тайги. где-то протяжно вздыхала выпь.